призрак оперы. История шедевра. Это феерическое шоу было поставлено в 25 странах мира, в том числе в Австралии, Австрии и Голландии, Китае, Японии и Корее, в Африке, Испании, Швеции и Швейцарии, в Таиланде и Соединенных Штатах Америки. Легендарный мюзикл переведен на английский, венгерский, португальский, всего на 13 языков. На сегодняшний день спектакль идет в Лондоне, непрерывно в течение 28 лет с момента мировой премьеры на сцене театра Ее Королевского Величества, а также в Нью-Йорке, Гамбурге, Будапеште. И, наконец, 4 октября 2014 года мюзикл «Призрак оперы» можно ежедневно увидеть в Москве на сцене театра МДМ на русском языке. Шоу посмотрели более 140 миллионов зрителей по всему миру, а общие кассовые сборы превысили 6 миллиардов долларов. Это больше, чем заработали блокбастеры «Аватар» и «Титаник» вместе взятые. И примерно равно доходам от 25 фильмов Бондианы за всю ее 50-летнюю историю. «Призрак оперы» – подлинный шедевр, теперь и в Москве. Романтики, у вас есть возможность насладиться мюзиклом «Призрак оперы». Спешите увидеть легенду своими глазами. История шедевра.